Глава 4. Сил совсем не осталось. Ни на лишние движения или разговоры, на жизнь. Фатима, вернувшись из больницы, отказалась и от еды, и от воды. Она забралась на свою скрипучую койку-подружку, дала внучке разуть себя и укрыть одеялом, и жестом приказала оставить ее. Смежив веки, Фатима отдалась черноте. И тишине, которая неожиданно воцарилась в доме, даже часы перестали тикать, потому что встали. Исчезли и запахи. И лишь одни только воспоминания не давали старой женщине раствориться в безмятежности. Она на самом деле вешала занавески в тот день. Радуясь тому, что дома никого, Фатима занималась бытовыми делами. Она стирала, убирала, гладила, и эти занятия не были в тягость. Они позволяли концентрироваться на мыслях о важном. Фатима думала, а руки делали. «Я не ждала тебя так рано», — сказала она вернувшемуся домой мужу. «Поэтому ужин пока не готов». «У тебя вечно что-нибудь не готово», — раздраженно ответил он. Фатима бесила его в последний год больше, чем раньше. Все из-за того, что ему приходилось сдерживаться и не пускать в ход кулаки. Лупить жену он не перестал, даже когда Попков ему пригрозил расправой. Просто бил легче и по тем местам, которых не видно. Но когда старший сын привел в дом молодую супругу, ситуация изменилась. При посторонних Илья сдержал Марку. «Тебе опять какая-то женщина звонила», — сказала Фатима. «Представилась секретаршей. Но я-то знаю голос твоей Нелли». «Нелли на больничном. Ей замену прислали», — легко соврал он. «Я есть хочу». «Подожди минут 5, я закончу и приготовлю что-нибудь». «Есть я хочу сейчас», — заорал он и пнул стремянку, на которой Фатима стояла. Она упала, больно ударившись бедром и локтем. Это подняло Ильясу настроение, но недостаточно, поэтому он еще и в живот жену ударил. «Как же я тебя ненавижу», — простонала она. «Когда же ты, наконец, уйдешь от меня какой-нибудь из своих баб?» «Не дождешься». «Серьезно, Ильяс, давай разведемся», — взмолилась Фатима, поднявшись с пола. «Сколько можно мучить друг друга?» «Не переоценивай себя. Это я мучаю тебя, а ты меня просто бесишь. Но это придает остроты нашему браку». «Будь проклят тот день, когда я согласилась на него». «А что тебе оставалось? Любименький твой занят был. Да и плевал он на тебя с высокой колокольни». Ильяс взял ее за грудки и притянул к себе. «Что вылупилось? Думала, я не догадывался о твоих неземных чувствах к моему начальнику?» «Если бы догадывался, не сдержал бы в себе подозрения». «Плохо ты меня знаешь, женушка. Но, признаю, не сразу я тебя раскусил. Ты себя выдала, когда на сносях была. Беременные бабы из-за гормонов становятся слишком несдержанными, и ты выдавала себя то взглядами, то вздохами, то идиотской улыбочкой. Мы тогда в ваш дом переехали, потому что твой отец умер, и Попков часто тебе на глаза попадался. А ты на мои». «Да, я любила Валентина», — не сдержалась Фатима. Но употребила прошедшее время, хотя ее чувства к нему никуда не делись. «Но тебе я была хорошей женой». «Терпеливой, ты хотела сказать. Все сносило. Но я-то от тебя другого ждал. Взаимности». «Неужели ты любил меня?» «Иначе не женился бы. Думаешь, лучше тебя не нашлось бы невесты? Да я мог выбрать кого угодно, хоть дочку кого-то из заводского начальства. Хоть ударницу соцтруда, хоть комсомолку-активистку. Но я влюбился в полуграмотную дочку алкаша». «Но теперь твои чувства иссякли, так отпусти меня». «Нет, милая женушка. Ты моя до самой смерти». Ильяс глумливо улыбался, а хватка его становилась все крепче. «Кстати, о ней. Из-за тебя Попков умер так рано. А мог бы и сына вырастить, и внуков понянчить». «Я не понимаю». «Это я писал на него доносы. Я!» И, оттолкнув жену, стукнул себя двумя кулаками в грудь. «Потому что ненавидел всей душой и хотел, чтобы он убрался с глаз моих и твоих». «Как ты мог? Валентин столько для тебя делал, продвигал тебя, выбивал повышение. Ты ж только благодаря ему в партию вступил». «Он был как кость в горле для многих. Слишком принципиальный, правильный. Попкова и без меня бы свалили. Но я помог». «Предатель!» — прокричала Фатима с ненавистью. «Подлец! Сволочь!» «Облах!» — подсказал он. «Негодяй, мерзавец». «Я тебя ненавижу». «Знаю», — просто ответил Ильяс. «Ужин можешь не готовить, я в гараж. Там и заночую». и ушел, оставив Фатиму наедине с ее ненавистью. Ильяс был так зол, что у него тряслись руки. Отвертка из них выпадала, и закрутить болт никак не получалось. Выругавшись, он отбросил ее. Стянул перчатки, швырнул их на пол гаража и шумно выдохнул. Надо успокоиться. В последнее время он выходил из себя особенно часто. Что это? Неудовлетворенность жизнью? Годами копившаяся усталость? Внутренние терзания? Скорее, все вместе. Гнев переполнял Ильяса, и он не знал, как с ним бороться. Было время, когда его спасал ни к чему не обязывающий секс, но тот ему надоел. Алкоголь тоже не помогал, он делал его только злее. Да и не любил Ильяс спиртного. Сигареты же вообще ненавидел, его от дыма тошнило. Поэтому успокоительный перекур также исключался. Отрывался Ильяс Шамудинов на подчиненных. Как они сами говорили, пил из них кровь. И до поры все терпели, но один взбрыкнул. Молодой, горячий, наивный, он верил в торжество справедливости, а когда понял, что жизнь не сказка, принялся начальнику грозить. Но тот лишь посмеялся над ним. Счеты с Ильясом свести многие хотели, и у всех оказалась кишка тонка. Осознав, что является предметом ненависти сразу нескольких человек, он немного успокоился. Отрицательным героем быть нелегко, но он с этой ролью справляется. Подобрав перчатки, Ильяс натянул их, намереваясь вернуться к прерванному занятию, как дверь гаража скрипнула. Он обернулся. «Чего тебе надо?» — спросил он хмуро. «Вали отсюда!» И потянулся за отверткой, не догадываясь о том, что его пришли убивать. Но и Фатима тогда не догадывалась, что пришла его убивать. Она собиралась довести разговор до конца и поставить точку не только в нем, в их отношениях. «Завтра я подам на развод, знай это», — сказала она. «Ни дня я больше не проживу с тобой, мерзавец». «Куда ты денешься? У нас дети, внуки скоро пойдут. Мы семья». «Я заберу дочь и съеду. А мальчики уже взрослые, они сами решат, чью сторону выбрать». «Хватит нести чушь!» Снова начал закипать Ильяс. «Я не отпущу тебя». «Ты мне не хозяин». «Я твой муж по государственному и божьему закону. Мы не только зарегистрировались в ЗАГСе, но и через никах прошли. Между прочим, по воле твоего отца. Я был против этого, но он не воспринимал брак, не одобренный Аллахом». «Отца моего не приплетай. И Аллаха не поминай, безбожник. Я все равно разведусь с тобой, и никто этому не помешает. Ни шариатский, ни советский суд». Илья сдвинулся к ней, глаза были сужены. Это не предвещало ничего хорошего. «Не подходи ко мне!» — выкрикнула она и схватила отвертку, которой Ильяс так и не смог закрутить болт. «Ой, как страшно!» — издевательски засмеялся он. «Я выбью ее из твоей руки одним ударом. А потом тебе зубы все пересчитаю и скажу, что ты неудачно упала со стремянки, когда занавески вешала». «Не посмеешь». «Думаешь, я боюсь твоего дружочка Димку Попкова? Плевать я на него хотел. Управу и на него найду, коль на его влиятельного папашу смог». Ильяс все же приблизился к ней, но не вплотную. «А хочешь всю правду? Расскажу, коль пошла такая пьянка». Он держал паузу, вцепившись взглядом в лицо жены. Не хотел пропустить ни единой ее эмоции. «Попков-старший не сам застрелился. Я ему помог. Явился в его кабинет в момент, когда Валентин пистолет из сейфа доставал. Домой его унести хотел, зная, что дни его как начальника сочтены. Вынул его из коробки, мне показал. А я возьми, схвати его руку с зажатым в ней пистолетом, да поднеси к виску. Секунда, выстрел. И Попков падает лицом в стол. Тюбетейка слетела, даже не испачкалась. Ее потом семье вместе с остальными вещами почтой отправили, а его самого самолетом в цинковом гробу». «Нет, я не верю. Ты это выдумал, чтобы меня ранить». «Я это рассказал тебе, чтобы ты поняла, на что я способен. Сопернику жизни не дал. А тебе и подавно. Посмеешь уйти — убью». Это были его последние слова. Фатима с холодной яростью и невероятной силой воткнула в шею мужа отвертку. Она прошла насквозь, и кровь хлынула из двух отверстий. А потом, когда острие было выдернуто из раны, пошла и горлом. Ильяс осел на земляной пол. Он умер не сразу. И Фатима стояла над ним, ожидая, когда его глаза остекленеют. Едва из них ушла жизнь, она подняла одну из перчаток, та свалилась с руки мужа и вытерла орудие убийства. Сделала это машинально, не думая ни о каких последствиях. Она вообще ни о чем не думала. Голова была пустой, в ней что-то звенело. Потом оказалось, что звук доносится извне. Это закрывался железнодорожный переезд, находящийся в километре от гаражного кооператива. Фатима вышла из гаража и побрела прочь. Отвертку она выкинула по пути, швырнув за угол. Она не знала, что там стоит мотоцикл, и предмет, которым она убила мужа, попал в его люльку, а в ней ящик с инструментом. Если бы горел хоть один фонарь, она бы это увидела, но передвигаться приходилось в темноте, и Фатима едва не заблудилась. «Мама?» — услышала она удивленный голос. «Ты что тут делаешь?» Она подняла голову и увидела Руслана. «А ты?» «Мопед чинить приехал». Тот был под ним, и на свет его фонарика Фатима и вышла. «Он через раз заводится». Сын всматривался в лицо матери с недоумением, что-то в нем было не то. «А от родственничков я раньше времени сбежал, потому что они меня бесят. Святоши. Не нравится им, видите ли, что я в мечеть не хожу». «Поехали домой, сынок», — прервала его Фатима. «Но мне нужно мотор перебрать». «Потом». И покачнулась. «Сейчас домой». Сын подбежал, поддержал, да так сильно схватил за талию, что Фатима застонала. «Он опять за старое принялся», — помрачнел Руслан. «Я со стремянки упала, когда занавески вешала». «Тебе в больницу надо, мама». «Да, ты прав. Поедем туда». «Удержишься на мопеде?» «Я постараюсь». «Главное, чтобы завелся». Тогда он не понял, что случилось незадолго до того, как он увидел мать, и не догадывался, что его отец в этот момент был мертв. Все встало на свои места утром, когда им позвонили из милиции и сообщили о гибели Ильяса. «Это Дмитрий Попков с отцом поквитался!» — поднял крик Руслан. «Он давно грозил ему расправой!» И не уставал повторять об этом, желая отвести подозрения от матери. Он и туфли ее, покрытые грязью с примесью мазута, выкинул, а с плаща вывел крохотные пятна крови. Руслан не отходил от Фатимы, боясь, что она не выдержит и во всем признается. А когда за убийство посадили обиженного Ильясом шофера, увез ее, а заодно и всю семью подальше от Ташкента. Теперь он стал ее главой, как старший, и забота о близких — его основная задача. «Я так виновата», — прошептала Фатима, вынырнув сначала из воспоминаний, потом из черноты. Открыв глаза, она обнаружила себя в комнате, на кровати, по спинке которой бежал проникший через окошко солнечный лучик. Перед сыном Русланом, который покрывал меня всю свою жизнь и из-за этого, возможно, сломался. Перед Димкой, вынужденным уехать из любимого города. Но главное, перед невинным парнем по имени Игорь, который отсидел вместо меня. За окном послышались голоса. Фатима узнала один. «Жаль, что ничего у нас не вышло, и доказать непричастность деда к убийству Шамудинова не представляется возможным», — говорила Алиса Попкова. «Я отдал копию дела дяде Игорю», — отвечал ей неизвестный мужчина. «Может, это как-то поможет? Ведь очевидно, что улик против Дмитрия Валентиновича никаких. Если бы сын Ильяса не трубил везде о том, что именно Попков убийца, не грозил ему кровной местью, что доказывает крепость его убеждения, не зародилась бы в мозгу Алены Ильиничной теория заговора. Если бы нашелся кто-то, кто смог ее опровергнуть. Мне кажется, бабушка поверила бы только Фатиме». «Почему ей?» «Не знаю. Просто у меня такое предчувствие. Она ведь пыталась поговорить с вдовой, когда шел суд. Но та убегала от нее, как от чумы. Из-за твоего деда не вступилась. Бабушка решила, раз так, значит, Шамудинова тоже его убийцей считает». Слушая этот разговор, Фатима поднималась с кровати и медленно шла к окну. Каждое движение ей давалось с трудом, но она не останавливалась. Стоит сделать паузу, и она превратится в вечность. «Вы специально этот разговор под моим окном затеяли?» — прокричала она, достигнув цели. Толкнув створку, Фатима выглянула во двор. Алиса со спутником стояли прямо за ограждением, отделяющим хозяйскую территорию от гостевой. «Извините, что потревожили. Мы не нарочно», — ответил ей очень смуглый парень с оттопыренным ухом. «Так я тебе и поверила!» — Фатима оперлась на подоконник, чтобы удержаться на ногах. «Бумага, ручка есть?» Алиса достала из гобеленовой сумки и то, и другое. Блокнот в кожаной обложке с тиснением в виде узбекского орнамента и карандаш, вставленный в переплет. Сувенирная ерунда, продающаяся на рынке, в кои-то веки пригодилась. «Уважаемый Игорь», — начала писать Фатима и проговаривать вслух все слова, что появлялись на бумаге. «Мне очень жаль, что вас несправедливо осудили. Знаю, вы не виноваты. Но и Дмитрий Попков не убивал Ильяса. Это совершенно точно. Тот, кто это сделал, уже понес Божье наказание». «Вы знаете, кто это сделал?» — поразилась Алиса. Но Фатима оставила вопрос без ответа. Она торопилась дописать. «Желаю вам, вашей сестре и всем родственникам всего доброго». И из последних сил подписалась. Фатима Шамуддинова. Не слушая благодарности, она бросила блокнот на стол, за которым завтракала, и закрыла окно. Осталось немного, только вернуться на кровать и закрыть глаза. А вот и она, скрипучая подружка. Приняла Фатиму в свои объятия, став мягкой, как перина. Глаза сами собой закрылись. Но не черноту увидела она, а свет. Он ласково манил за собой, обещая еще больший покой. Абсолютный покой. Фатима последовала за ним сначала медленно, потом быстрее, пока не понеслась с космической скоростью туда, где на краю бесконечности ее ждали те, кого она любила и не забывала. До последнего вздоха.